Глава 6. Высший учитель. Название главы, как и всех глав внутреннего раздела, состоит из трех иероглифов, которые буквально означают «великий», «изначальный», «всеобщий», а также «глава», «род» и, наконец, «учитель». Да Цзунши. Последний знак китайские комментаторы отождествляют с понятием непреложного закона. Что же касается термина «цзун», изначально означавшего главную ветвь клана, первопредка, общность рода, то он у Джуанзи обозначает предельную полноту и абсолютную самодостаточность существования, которую большинство китайских комментаторов соотносят с понятием самоестественности. Учитывая этимологию этого знака, следует добавить, что речь идет и о средоточии бытия, оси пути, в котором сходится все сущее. Этому понятию близко данное Мерло-Понти описание полноты опыта как точки пересечения и взаимного наложения, в которой семейство фактов вписывают свою общность, свое родство и группируются сообразно размерам и местонахождению своего существования. Мерло-Понти, «Visible and Invisible». Ван Фуджи отмечает: «Забывается жизнь и смерть, и невозможно отойти от всеединства дзун. Вот почему смысл всех семи глав внутреннего раздела заключается только в идее всеединства». Децин комментирует по-своему: «Во всеединстве великого превращения забываются свое «я», другие и все имена. Таковы совершенный человек, духовный человек и мудрый человек. Такой человек может быть властителем дзун всех времен и наставлять целый мир. Вот почему он зовется высшим учителем». Часть комментаторов вслед за Децином считают высшим учителем главного героя этой главы, настоящего человека древности, но большинство отождествляет этот образ с самим Дао. Как бы то ни было, в текстах этой главы с особой тщательностью трактуются свойства великого пути как предельной реальности. Термин «учитель» в данном случае имеет также значение «родовой предок», ибо Дао — это то, благодаря чему каждая вещь есть то, что она есть. Дао делает возможным, предваряет всякое существование, дает всему быть. Впрочем, понятия «учителя» и «предка» являются для Джуанзи, как вообще свойственно его философии, только метафорами. Дао есть великий учитель именно потому, что оно не хочет продлевать свое бытие в последователях. Оно есть великий предок, потому что ничего не порождает. Но это не мешает Джуанзи обращаться к бесстрастному, безмятежному, оберегающему лишь глубину нежелания учителю-предку в словах, исполненных неподдельного пафоса. Мотив постоянства Дао сопрягается в этой главе с темой единства жизни и смерти и радостного приятия творческой стихии бытия, которая местами возвышает пафос Джуанзи доподлинной экзальтации. Знать действие небесного и действие человеческого — вот вершина знания. Тот, кому ведомо действие небесного, берет жизнь от неба. Китайские комментаторы сходятся на том, что брать жизнь от неба здесь означает жить самому по себе и пребывать в недеянии. Тот, кому ведомо действие человеческого, употребляет знание познанного для того, чтобы пестовать непознанное в известном. Прожить до конца срок, уготованный небом, и не погибнуть на полпути. Вот торжество знания. Однако тут есть одна сложность. Знание, чтобы быть надежным, должно на что-то опираться. Но то, на что оно опирается, крайне неопределенно. Как знать, что именуемое нами небесным не является человеческим, а именуемое человеческим не является небесным? Следовательно, должен быть настоящий человек. И тогда появится настоящее знание. Что же такое настоящий человек? Настоящие люди древности не противились своему уделу быть одинокими, не красовались перед людьми и не загадывали на будущее. Знак «служилый человек» — «ши» заменяется на знак «событие» — «ши». Такие люди не сожалели о своих промахах и не гордились своими удачами. Они поднимались на высоты, не ведая страха, погружались в воду, не замочив себя, входили в огонь и не обжигались. Таково знание, которое рождается из наших устремлений к великому пути. Настоящие люди древности спали без сновидений, просыпались без тревог, не искали себе изысканной пищи, и дыхание в них исходило из их сокровеннейших глубин. Ибо у настоящего человека дыхание идет из пяток, а обычные люди дышат горлом. Скромные и уступчивые, они говорили сбивчиво и с трудом, словно заикались. А у тех, в кого желания проникли глубоко, небесный источник лежит на поверхности. В тексте говорится буквально о небесной пружине тяньцзи. Так в даосской литературе обозначается внутренний импульс саморазвития жизни, символически завершенное бытие, сила таковости вещей, соотносившаяся с небесным, то есть предвосхищающим все формы измерением бытия. Некоторые современные исследователи уподобляют даосский термин «небесная пружина» или «сокровенная пружина» сюаньцзи понятию энтелехии у Аристотеля. Для Ван Фуджи данный пассаж послужил поводом для разговора о сокрытости подлинного знания. Он пишет, здесь говорится о сокрытости истинного знания. Оно хоть и пустотно, но существенно, буквально обладает телом. Когда жизненная сила собрана внутри, и сознание пусто, сновидения не появляются. Жизненная же сила действует сообразно дыханию, и также поднимается и опускается небесный импульс